Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь. Меня зовут Сотникова Екатерина Алексеевна, банк Тинькофф. Анжелика Валерьевна, вам звонок поступает по факту нарушения условий кредитного договора. Ранее вы оплату минимальных платежей долгое время в полном объеме не производили. И у вас на самом деле сейчас ситуация очень серьезная в связи с этим, потому что банк Да вам что? выставил требования об оплате уже общего долга. Да прямо. Да, Заключительное 43 требование тысячи мне сто тридцать банк два рубля выставил. 39 копеек в рамках 2 дней. Сумма общей задолженности у вас не окончательная, потому что у вас просрочки. Через что будете производить оплату? Кто вам сказал, что я буду производить ее? А у Что вас за есть дурной выбор? вопрос такой, а? Что за дурной вопрос такой? Анжелика Валерьевна, вопрос обычный. Необходимо понять, через что будет пройти оплата, чтобы зафиксировать Я вам платежный долг. говорю тогда, голубями пришлю. Вы же мне требования по телефону, я буду более оригинальная. Деньги с голубями пришлю. Анжелика Валерьевна, а почему вот у вас такое безразличие к своим же обязательствам перед А банком? что в этом такого прям Вам что раньше серьезного, прям мешало что оплачивать? произошло? А что вам раньше мешало Да не оплачивать минимальные захотела платежи, я. чтобы не И оплачивать? мне банк ваш Ну, никакое требование смотрите. заключительное не выставлял, я его не видела. Вы знаете, как Я вам его заключительное сейчас вызову, требование Анжелика Валерьевна. Связь с выставляется? представителем банка. Да что вы говорите? Представляю интересы банка, Ну вот да, и поэтому представляете, вы его вам неправильно озвучила представляете. требования. Не факт, что вы еще представитель, я по телефону не вижу. С мобильного номера звонит Я могу продиктовать вам свой мазель. добавочный номер. Номер Вы можете доверенности мне позвонить на сообщите номер свои, телефона, пожалуйста, на который... основании которого вы работаете со Какой? мной по возврату вашей рассроченной задолженности. Вы Вы представили представляете банку Тинькофф юридическое право лицо. Я с вами обрабатывать не ваши посред... персональные данные Замолчи, по заради 15 бога, я тысяч тебе про долларов. другое говорю. Я говорю Разговариваете. тебе о Вы том, говорите про что доверенность, Вика Валерьевна. я Вы заключала мне перепутали. договор займа, и то это не договор, а непонятно что. Ладно, договор займа заключала с юридическим лицом, непосредственно с банком Тинькофф. Вы никакого отношения к моему договору с банком не имеете. Вы представляете его интересы в данный момент. Поэтому называйте мне номер доверенности, на основании которой вы работаете со мной по возврату просроченной задолженности, еще дату данной Вы все доверенности сказали? и срок, на который она выдана. Вы все сказали, я вам отвечаю. Согласно статье 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, сотрудники банка официально предоставляют интересы банка и действуют от его лица, в том Что вы числе говорите? обрабатывают ваши Ну-ка, персональные придите в данные. суд Да, без на основании доверенности, пожалуйста. трудового Я договора и посмотрю, как у трудовой вас примут инструкции. Вы документы. дали Если вы пришли такая, самостоятельно вот на банку основании право закона, я обрабатывать такая-то, ваши. такая-то. Если вы Татьяна, как юридически можно сами неграмотная и того, неподкованная абсолютно в этом вопросе, то чушь не надо нести. Я спрашиваю, на какой срок, какого числа вам выдана доверенность на работу со мной? Анжелика Валерьевна, я вам только что ответила на вопрос. Вы мне не Если вы ответили, вы не представляете слышите интересы меня, банка. Просто так вы не да, и у можете нас это также есть делать. У вас должна быть на право это обрабатывать доверенность. Я вам спрашиваю номер доверенности и дату Вы выдачи. Я самостоятельно конкретно вопрос дали банку задаю. на это право. Что непонятного? Анжелика Валерьевна, вы просто Ну себе одно и пока то же для меня говорите, ты только просто вопрос про моль. вас. Все. Голос из Я никто трубки. не сказал, И ничего чтобы вы уже более. взрослая, образованная Вот женщина. именно, А что так я себя ведете. образованная. А ты после моего со мной разговора положи трубку, иди проконсультируйся. Анжелика Ясно Валерьевна, тебе? не хамите. Безграмотная, Все еще разговоры сидит и рот открывает. и будут приложены к вашему Вот делу, и простите. прикладывай, лучше к голове к Поэтому своей ваши приложи. интересы Вот эту вставая запись за банк. приложи и Я прослушай. Тебе представляю. пока умные вещи говорят. Я тебя не Анжелика оскорбляю и не Валерьевна, хамлю тебе, я тебе говорю нормальные разговаривать вещи в рамках тактично и корректно. законодательства нашей Российской Федерации. Ну вот у вас, А Анжелика твоя Валерьевна, запись видимо, может быть неправильное только тобой представление. прослушана, Вы твоими должны. подружками. Больше она абсолютно никому Анжелика не Валерьевна, интересна, это ваша запись. вы Я говорите, говорю, а тебе я советую просто сливайся, иди как вы умойся, можете попей чайку и слышать приди в себя. наши. все, что я тебе могу посоветовать. Слушать я тебя больше не желаю. Я поняла, что ты просто амеба. То есть после этого вы говорите, что вы меня не оскорбляете. Ну теперь я уже оскорбляю. Я понимаю, что ты не успокаиваешься. И дальше продолжаешь нести свою чушь. Вы сами себе противоречите, Анжелика Валерьевна. Главное, чтобы ты себе по жизни не противоречила. Раз пришла на такую работу поганую, не противоречь тогда себе. Если у вас недостоверная информация, то, к сожалению, это... Тебе сказать, если нечего, я тебе повторно говорю, закрой рот. Повторно говорю, закрой рот. Либо нет, Анжелика Валерьевна. Я тебе еще раз говорю, что никакого добровольного возмещения не будет и оплаты не будет. Все исключительно в судебном порядке, ясно? Ясно тебе? Почему вы взяли, что банк будет решать с вами? А мне все равно ваши проблемы банка. Не хотите, не решайте. У меня вопросов к вам нет. У вас есть вопросы, идите в суд. 382-я, значит, вы не обязаны меня уведомлять. Тихо, молча переуступили право требования и попрощались со мной. Сидит вам и рассказывает. Мы на данный момент обсуждаем с вами вопрос. А я не буду с вами ничего обсуждать. Сессия это не является принудительным порядком. Ты знаешь об этом или нет? Ты знаешь, что такое договор сессии? Во-первых, разговаривайте, пожалуйста. Ты знаешь, что такое договор сессии? Я вопрос задала. Ты мне рассказываешь про принудительный порядок и тут же про договор сессии плетешь. Принудительный порядок исключительно после судебного решения. Вы будете сторонним организациям отдавать задолженность в принудительном порядке. Если мы с вами созваниваемся, пытаемся... Ты нормальная? Ты что плетешь? Принудительный порядок я буду платить исключительно через судебного пристава. Это если банк будет решать вопрос через суд. А согласно статье 302, если мы передадим вас сторонней организации, если... вы будете решать вопрос с сторонними организациями. Это будут такие же звонилки, как и ты. Такие же безмозглые. Какой-то принудительный порядок. Ты что плетешь? Анжелика Валерьевна, вы настроены решать вопрос об опросе? Я сказала три раза нет. Угу. Я зафиксирую отказ. Давно уже, 5 минут назад надо было это сделать, а не сидеть и не тупить. Вас это обязательно. Давай, скрипт надо дочитать до конца. Не дам я тебе его дочитать. Будешь под меня подстраиваться, а не я под тебя бред слушать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна. Ну, что ты хрюкал? А? Что? Что, у тебя хрю-хрю какой-то издавалось? Болеешь, что ли? Здравствуйте. Вы с кем общаетесь? Привет, с тобой. Звонок поступает. Скажите, пожалуйста, вам знакома Оксана Сергеевна? Ага, знакома. Это вы? Ну да. Звонок поступает по вашей задолженности перед СМС-финанс на сумму 35 600 рублей. Сумма у вас не фиксирована, начисляются проценты. Какой из них будет оплата поступать? Я им уже все СМС-кой отправила. Какой СМС-кой вы отправили? Куда вы отправили? Это СМС-финанс. Я им отправила СМС-кой. Им же. Все деньги отправила. Угу. Они мне говорят, уведомили тоже, что вас привлекли где-то там как-то электронкой, смс-кой, в общем. А я им деньги смс-кой отправила, написала сумму. Ну, и все, они получили. Написано было, что доставлено. Угу. Но, тем не менее, на данном счете денежных средств отсутствует. Ну, не знаю, может, кто-то прикарманил себе. СМС-финанс, ты знаешь, там какие эти шаболды работают? Вы с панели собрали там такие билды. А мы вам перезвоним. Всего доброго, хорошо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Балфинанс», специалист административного взыскания Мельник Александра Сергеевна. Обращаю ваше внимание. А что ты так долго не решалась трубку-то взять? А? Набор произошел, звонки мне идут. А ты сидишь и ты боишься, что ли, меня? Не бойся. Если я вас боюсь. Я не кусаюсь по средам. Сергеевна, это вы? Да. Очень приятно. Я не буду долго вашу компанию «Манимэн». 97 дней по просрочке, а у вас сумма договора 53 878 рублей. У меня почему-то подозрения такие имеются, что вы мне сегодня уже звонили по ним. Я вам никто не звонил. Последний раз мы общались с вами 24 марта, и то вы вели себя так всегда по-хамски. Почему вы так себя ведете? Я веду себя, я себя хорошо веду. Как заслуживаете, так и веду. Да? А? Как заслуживаете? Мы вроде не собаки, чтобы вам служить. Короче, я тебе вопрос задала. Сегодня второй раз уже мне звонят. Ничего, нормально для вас, что ли? Кто вам второй раз звонит? Ты! Вам выходила в информатор, теперь я звоню. Я? Да. Но ты вы будете с своими родственниками общаться. Ага, когда что-нибудь другое заплачу? Не могла бы хотя бы придумать? Например, что? Вам охреневшая придумать? Ты! Иди нахрен! Оплата когда будет? От никогда вас? В жизни! С чего это вдруг? Да я так решила. Да, вы так решили? Твоя госпожа. А то денежные средства присвоили, растратили, вы это не решили? Присвоила, растратила. Ой, какие-то да. Знакомые слова, наверное, кодекс уголовный листала, или просто услышала где по телевизору, а? Ты знаешь, что такое присвоение растрата? Знаешь вообще, что такое статья 160 Уголовного кодекса, а? Знаю. Ты знаешь, как она возбуждается? Ты знаешь признаки состава преступления? Ты знаешь умысел, что такое? На ты вы будете общаться на мои вопросы. Бабочкой. Быстро смотри. Телефоны, отвечай на вопросы. Иначе тебе будут сейчас щипать. Что вы будете? Щипать тебя, да. Каким образом? Жестоким. Не скажете? Да вы что? Ты сейчас прочувствуешь на себе это все. Оксана Сергеевна, так что прямо... мы вернемся к 160-й статье присвоения растрата? А? Вы... Мы вернемся? Покажи мне свои знания в этой области. Диалог, куда сливаешься? Куда? Когда стоять? Стопэ, устроить... я сказала. Стопэ. Стопэ. Мы еще не договорились. Может, хватит, а? Ну, стопэ. Хорош, что ты ржешься. Ты показала себя вообще некомпетентным сотрудником, еще да и смеешься там. А вы себя как показываете? Как твоя госпожа? Постоянно хамите. Постоянно какой-то вот ты ржешь, сидишь, ты прям а так страдаешь от моего хамства, можно подумать. Ну? Да, вообще прям ну, страдаю. Ну, вот ну тебя, вот и все, а чего ты два раза одно и то же повторил, что я тебе хамлю там. Угомонись. Давай обсудим, да, какие у тебя проблемы в жизни, расскажи мне. Вы мне от этого настроение не испортите, поверьте. Но я тебя приподняла его, видите, что мне благодарна должна быть. Ну вот. Да спасибо, конечно, Оксана Сергеевна, что такие люди, как вы, наконец-то я с коллекторов дождалась слова спасибо. Молодец. Да, то, что вы меня прямо вообще развеселили. Ну, я такая, да. По проживанию, а по улице Зеленой до Марии... Приедет инспекционная комиссия. Как мы веселим друг друга. Я буду дома. И бабушку тоже с вами потом уведомите, хорошо? Ага, хорошо. Пока. Здравствуйте. Привет. Это компания МБА «Финансы». Я специалист круговых Елена Васильевна. Ведется запись разговора. Валерия Владимировна, это вы? Я. Звонок поступил по вопросу вашей задолженности перед компанией кредита. 24, 63 дня просрочки, 4613 рублей составляет ваш долг. Необходимо внести оплату не позднее 6 апреля, то есть до субботы включительно. Оплата поступит? Не поступит. По какой причине вы отказываетесь выполнять обязательства? Да я не хочу. Ну что значит не хочу? Ваше желание здесь никто не учитывает. Вы воспользовались чужими денежными средствами, которые вам не принадлежат. Вы должны понимать, что их придется в любом случае возвращать. Что? Ну что вы замолчали? То перебиваете, то молчите. Слушай, как ты со стороны смотришь на ваши слова. Женщина, вы, во-первых, общаетесь корректно, но мы с вами не переходили. Да ладно, курица. Мы с вами не знакомы. Ну так что, вы отказываетесь выполнять обязательства, намеренно уклоняетесь от погашения долга? Конечно. Угу. То есть вы оформили займ с целью невозврата? Ну, конечно. Поясничать не нужно, Валерия Владимировна. Значит, в любом случае я информирую вас, что у вас осталось 3 дня для решения вопроса. И в случае, если оплата не поступит на расчетный счет кредитора, это следующим этапом будет продажа вашего долга в коллекторскую организацию уже по договору цессии. Это 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. И с вами будет взаимодействовать уже новый кредитор, его представители по месту регистрации, по месту проживания. А сумма долга будет не 4613 рублей, а намного больше. Поэтому подготавливайтесь, ищите денежные средства и готовьте своих родных. Значит, по контактным данным у вас все без изменений. Корпус 1, квартира 309, это проживание, верно? Ну что вы молчите? Валерия Владимировна, я не хочу твои перебивать. Какую песню? О чем говорить сейчас? Я вам вопрос задаю. Желаете по тому же адресу? До свидания, женщина. Учитесь общаться. Это ты тоже.